Одевать на весь день полный шлем энцефалоскопа тоже не дам. Для мониторинга состояния, вам пока вполне достаточно имеющихся датчиков. Да кто говорит о том, чтобы резать? Хотя несколько датчиков, ну десятка-полтора, введенных непосредственно в те зоны мозга, которые показывают аномальную активность, дали бы не меньше, чем эксперименты с больным Павловым. Вот Павлову и вводите, а ее не трогайте. Геста, вы ретроград и преступник. Я буду жаловаться. Ваше право, но все равно не дам. Куратор проекта, который вместе с Гестой просматривал и, вычеркнув 2/3 содержимого, утверждал план экспериментальных работ на завтрашний день, отвернулся, скрывая усмешку. Противостояние между ученым и куратором-наставником перешло в ту стадию, когда сверху пришла команда. Очередные жалобы наверх не отправлять, а подшивать в папку. Папка с жалобами, в отличие от папок с результатами работ, быстро наполнялась и получалась очень увесистой. Закончив с обработкой заявок, кураторы вышли из приемной и, идя по длинному коридору карантинного блока, привычно остановились у окна, с односторонней прозрачностью, в реанимационное отделение, глядя, как маленькая кореянка что-то тихо объясняет гостье, аккуратно рисуя кисточкой с тушью на планшете, и посмотрев на грустный коричневый комочек, лежащий около входной двери в реанимацию, офицер хмыкнул: да уж, Ким в роли больничной сиделки. Геста пожал плечами и, как ни странно, глядится более естественно, чем в тире со стволом в руке. Многих из вас жизни и убеждения заставили заниматься не тем, что заложено природой. Хотя офицер службы безопасности, тоже, в какой-то мере, сиделка, только обслуживающее общество. Скорее уж хирург, можно и так воспринимать. Только не скатись до патологоанатома, работника ножа и топора, романтики. Блин, ты что такой убитый после беседы с парнем? Собственно, он рассказал о своем обществе примерно то, что мы и ожидали. Ну, во-первых, только примерно, а, во-вторых, шлепать по клавишам на машинке или консоли свои предположения, это одно по большому счету ощущение как от написания фантастической чернушки, а услышать это в процессе разговора за жизнь — это совсем другое. Так ведь и ничего слишком нового не услышали, то же самое мы видим в тех свободных штатах, которые не контролируем ни мы, ни немцы. Большая часть людей полностью опустила руки и живет непонятно зачем, просто по инерции, а меньшие, те, кто поподлее и поактивней, рвут друг друга и все до чего могут безнаказанно дотянуться. Все вполне естественно нет идей, ради которых люди признают легитимность насилия власти, и нет человека необходимого уровня, который бы мог объединить людей вокруг себя для их реализации. Я читал твои отчеты из спецархива о том, как уничтожался СССР в вашей реальности. Грустно и мерзко было читать, особенно если учесть, что все это было следствием того, что не те люди были допущены к власти, что именно органы где-то серьезно недоработали и, в первую очередь, в собственной структуре. Я, конечно, понимаю, страшная война на пределе возможного, приведшая к избирательному уничтожению лучших и выживанию тех, кто основной целью считал выжить и приспособиться, но все равно мерзко на душе, ведь именно органы прошляпили эту многолетнюю и планомерную атаку янки на основы государственности и идеи СССР. Да в том и проблема, что ты, пацан вчерашний, ничего так и не понял. Ничего было там защищать, не было к этому времени ни монолитного общества, ни идей, которую нужно было защищать. Прошляпили раньше, когда не уделили должного внимания воспитанию людей и вместо подготовки специалистов, которые считали своей задачей служить стране, дали чиновникам возможность жить по принципу государства «это мы». Ты же с делом Микояна знаком? Ну, так вот там, в свое время, такие Микояны и стали реальной властью, а, чтобы им никто не мешал удобно жить, нашли для себя Брежневых и Черненко, которые эту, их власть, будут представлять. А, Горбачевы, которые за куколки Горби и навары с водки Горбачевская стали откровенно продавать свою страну Западу, это только логическое завершение беспредела, начавшегося после войны и, особенно, после смерти Сталина, который хоть и коряво, но, все-таки, держал всех этих суп за горло. ГБшник поморщился: знаешь, Геста, к счастью, здесь не там. Ты ведь сам видишь, какие гигантские средства тратит государство и товарищ Сталин на нужды института наставников и подготовку специалистов, а своих государства это я мы вполне успешно взяли за жопу. Оптимист, вонючая грязь всегда себе щелочку найдет, где-нибудь, да просочится. Андре, последний ник зверь, легионер 1236, медленно, лениво сканируя окружающее, выкарабкивался из сумрачного состояния полудремы. Размытые пятна эмиссии медицинской аппаратуры и уже ставший привычным запах местной медицины. Где-то на краю сознания на несколько мгновений проявилось внимание принцессы. Так, наше высочество благосклонно оценило мое состояние и занялось своими более важными делами. С кем это она общается? А, опять эта странная сиделка-азиатка, улыбчивое лицо 16-летнего тинейджера и связные, танцевальные движения опытного рукопашника, с явно наработанными ручками. Хотя надо отдать должное, ручки весьма миленькие, аккуратные и ухоженные. Ну, да это и понятно, контора есть контора. Для таких дорогих гостей, как мы, все самые лучшие. Нет, ну это же надо иметь такое счастье. Попал под раздачу во время операции, да сплошь и рядом. Повисли плотно на хвосте чистильщики Тикнов. Ну, так обидели мы их в ходе операции не слабо. Надолго сволота черная наш легион запомнит. Ну, провалился в неизвестную страницу, со многими такое происходило, некоторые даже выживали и смогли вернуться домой, аж про двоих таких слышал. Но вот вывалиться из просранного боя, хелджампом, через блуждающий портал, да еще и не просто, куда-нибудь, а в подложку, ну, это, нифига себе. А, ведь, судя по всему, особенно по осторожным расспросам безопасников, это как раз и есть подложка. Тот мир, из которого пришли коричневые дебилы Элоизика. Блин, это ведь надо целые НИИ пытаются найти мифическую подложку. Техногенный, не магический мир, симметричный нашей обложке, а я туда сходу, на дурачка провалился. Вот только вопрос, провалился или выдернули. Спросил вчера напрямую молодого безопасника, соскользнул с вопроса Пискарик. Наши ученые, говорит, сейчас разбираются с этим вопросом. Ага, как же, случайно 46-й год. Такая аппаратура и явно специально приготовленная гостиница для случайных гостей. Так и поверил. У них страна еще от войны не должна полностью отойти. А тут тишь да благодать по тому каналу, который мое покореженное железо перехватить может. Телевизионные программы для детей и концерты из большого транслируются. Было в то время телевидение или нет, не помню. А, передачи явно телевизионные, картинку перехватить не могу, но полоса слишком широкая и, кроме звука, много всяких наворотов. Даже слишком широкая для эфирного вещания, скорее всего, кабель, да и в плюс, кроме передач для народа, служебка. Хотя какая война, Элоизик, со своими порногеноссе, к нам слинял. Может, войны и не было, а черт его знает, надо спросить. Ну, из этого, наверное, секретов делать не будут. В крайнем случае буду их пропаганду переваривать, тоже информация к размышлению. Ну, страшная контора, как ни странно. Нас пытать явно не собирается, даже не рычит, на кого шпионишь, сволочь. Хотя расспрашивает обстоятельно, но, что интересно, не форсируя события, даже пухленькому научнику ручки повязали, а, вот тот, как раз, так даже повизгивает от неудовлетворенного любопытства. Работают со мной, по переменке, два ГБшника, один молодой, второй старый. И, что интересно, у них у каждого своя сфера интересов. Молодого интересует, как мы докатились до такой жизни. А вот так и докатились, вы сами попробуйте такого блядства не сотворить. Старый, тот все больше про сопредельные страницы расспрашивает, как да что, и тоже морщится, когда я про самое ретивое упоминаю. Блин, а ведь на Чистоплю я не похож. Москва, кремлевский кабинет. Сталин, задумчиво крутя в руках трубку, прошелся по кабинету. Значит, молодой человек начал давать информацию. Не надо на него давить, и пусть твои ребята постараются максимально заинтересовать его нашей реальностью. Но, вербовать тоже не пытайтесь. У Гиста о нем сложилось очень хорошее мнение, и он считает, что с этим парнем, если мы хотим привлечь его на свою сторону, нам нужно быть максимально честными. Собственно, с идеалистами это всегда самый оптимальный способ сотрудничества. Как тебе глядится в последнее время сам Геста? Отвратительно. Лаврентий откинулся на спинку стула, я его таким раздавленным еще ни разу не видел. Особенно его добил рассказ парня о том, что даже нацисты Гитлера растерялись и не смогли приспособиться к жизни в той бессмысленной жестокости, мелкотравчатом чванстве и замкнутости в себя, которая царит сейчас в его реальности. Он не поверил в эту информацию, да в том и дело, что сразу поверил. Видимо, подсознательно, он ожидал такого поворота событий, но убедил себя, что так плохо быть просто не может. Не исключено, что он рассчитывал на ореликов фюрера, как на дестабилизирующий фактор, который создаст объединяющую угрозу. Да, по сравнению с тем бардаком, которой у них творится, это даже не угроза, а так, материал для третьей страницы. Особенно если учесть, что новости о заражении целого города грязной бомбой появляются только на второй странице, а главной темой идет материал о том, что очередная кинодива, прямо в зале ресторана, отхлестала своими трусами любовника по морде. Вот это для них актуально. Ну, вы оба утрируете. Раз там, такие, как этот парень, умудряются не только выжить, но и оказываются затребованными, значит, есть какие-то силы, которые в них нуждаются. Кроме того, я обратил внимание, что они всеми силами пытаются уменьшить возможность проникновения своей пены на соседние страницы. Это тоже говорит о многом. У такой активности может быть и не только гуманное объяснение, они же там не все сумасшедшие и должны понимать, что криминалитет, закрепившись на ближних к ним страницах, в первую очередь, использовав новые, полученные возможности, ударит назад, по ним самим. История говорит, что нет более жестоких противников, чем прежние близкие родственники или подельщики. А что у тебя в отношении женщины? Как, кстати, ее звать? Берия оживился, а вот с ней, как говорится, все страньше и страньше. Во-первых, имени у нее нет, это связано с ее общественным статусом. Во-вторых, в своем обществе она по каким-то, пока не вполне понятным причинам, стала изгоем, и ее пытались казнить, когда Андре на нее наткнулся. Ее возраст действительно около 80, и живут они, видимо, ну, по крайней мере, люди ее статуса, в 2-2,5 раза дольше, чем мы. Что самое интересное, ее ответ о возрасте поразил даже Андрея. Судя по всему, он никогда не задавался таким вопросом, не до того было, и считал, что она малолетка. При ее конституции это вполне типичная ошибка. Вспомни, как это мы обыгрываем с Ким. Как, кстати, у нее сложились взаимоотношения с Ким? Великолепно. У них даже нашлось общее хобби — восточный массаж и акупунктура, или, по крайней мере, то, что наша гостья под этим понимает. Ким говорит, что ее знания в этой области очень обширны и, по крайней мере, одна из ее ипостасей была целительство. В общем, Ким натащила в изолятор книг по медицине, и они с увлечением с этим разбираются. Изолятор. Спецполигона. Светлая откинулась на подложенные под спину, взбитые рукой старшей женщины подушки. Как странно, имена женщин, в отличие от имен мужчин, я вполне могу произнести, пусть даже и с их вибрирующим артефактом. Большой Тания и младший по возрасту, более изящный Ким. Какие они разные и по внешности, и по характеру. И, что интересно, большая, грубоватая и, внешне, несколько неуклюжая Тания младший, необученный работе целителя, служитель с добрыми и умелыми руками, а меньшая, почти с меня ростом Ким, наказующая, просто, довольно хорошо, знакомая с работой целителя. Странно, почему она, целитель по рождению, стала наказующей. Хотя зверь тоже не воин, хорошо обученный боец, но, по своей сути, мягкий и добрый к окружающим, взирающий на мир с детским интересом. Ну, по крайней мере, пока окружающий мир не угрожает его жизни и, особенно, жизни его близких. Наверное, именно поэтому, ему приходится проходить для боя полную трансформу, в свою, звериную, часть сущности. Но, все-таки этот мир, видимо, не мир зверя. Очень похожий, мир зеркала, но, в чем-то достаточно отличимый, и другой. Несколько раз в день приходят два хранителя дома, старый и молодой. Обычно, они целенаправленно расспрашивают только зверя, стараясь его не утомлять и подчиняясь указаниям старшего целителя, хотя их статус в иерархии дома явно выше статуса остальных, появляющихся в лечебном покое. Со мной разговаривают мало, только из вежливости и личного любопытства. Они очень разные. Младший более открытый, очень эмоционально откликающийся на все то, что он услышал, он меня или зверя, хотя привычно не проявляющий своих чувств и никогда открыто не высказывающий свое мнение. Он в чем-то похож на моего спутника, с ним тоже можно войти в черный лес, хотя он более сдержан и спокоен, и в нем не чувствуется того надлома, который есть в душе зверя. Старший менее понятен, он словно прошел через какую-то трансформу, которая навсегда изменила его сущность и лишила радости жизни, оставив только цель. Моего спутника он расспрашивает только про его работу на страницах и на вопрос зверя. А вам, Гестане, интересно, как оно там у нас? Неопределенно пожал плечами и ответил. Я прослушиваю записи ваших бесед. На то, что узнает в ходе разговора, реагирует явно отрицательно, все более и более мрачнее и, хотя тоже никогда не высказывает напрямую своего мнения, Это его неприятие происходящего на пересекающихся ветвях, все больше и больше задевает моего спутника, заставляя горячиться и спорить с самим собой. Я не все понимаю из их разговоров, но, видимо, им обоим не нравится конфликт кланов в семье зверя, который выплескивается на ближайшие к ней ветви реальности. О, Ким закончила исправлять рисунки помеченных мной внутренних каналов тела, на принесенной ей инкунабуле. Светлая поднесла к горлу вокализатор и, мешая слова местной речи и высокого слога, спросила Ким: «Скажи, почему твои инкунабулы так отличаются от книг, которые мне приносят?» «Я принадлежу, по рождению, к другому, дружественному дому. Эти атласы скопированы с многовекового, древнего наследия моих предков, и их современные составители старались сохранить стиль и душу древних написаний. Скажите, уважаемая, а как выполняются ваши писания?» «Наши писания запечатляют на свитках, прижав их к стене мудрости, с вырезанным на ней зеркальным письмом. Затем, ищущие и хранители, раскрашивают их цветами приятия. Вы используете цвета, чтобы выражать эмоции, как интересно». Светлая скептически подняла бровь в знак написания без эмоций. «Это как дерево без листвы. Ты видишь суть, но она не касается твоей души. Если у тебя нет больше вопросов по тем каналам, которые я тебе разъясняла, давай продолжим разговор по истории вашего целительства. Ты принесла нужные книги?» «Да, уважаемая». Андре с интересом покосился на женщин. «Во, занятия себе нашли: кишки и шприцы на атласах разглядывать. А ведь обе увлечены. Одна забыла, что она в чужой реальности, а вторая явно забыла, что она сотрудник конторы и ее дело сбор информации. Ладно, это их проблемы, чем бы дети не тешились. Блин, 80-летний ребятенок, это ж надо было так ложануться. Хотя, мне уж точно, последний месяц, который я с ней провел, было не до выяснения дамского возраста. Собственно, все последние 6 месяцев, которые прошли с тех пор, как я провалился во время боя в первый хелджамп, мои мозги были настроены только на то, чтобы выжить. Сейчас, резать меня, ну кроме научника, никто не собирается, а ему явно облом, так что можно подумать и над отвлеченными проблемами, так сказать, о вечном. А основные проблемы две, остальные просто вытекающие. Первое, поменьше Элоизик не рассказывал на допросах о том, что у Сталина есть еще попаданцы из технического мира. А они, судя по уровню применяемой здесь техники, перехваченным мной радиопередачам и осторожненьким вопросам безопасников, есть. Кто, пока не пойму, но это не гитлеровский придурочный пацанчик, только и способный говорить о величии своего подвига и его жертвенной составляющей. Вот блин, нашел чем гордиться, оттрахали на допросах, ну, на любителей попался, бывает. А что, и у красных, и у коричневых, и ни хер на двух стульях пытаться усидеть. Конец 40-х, а уровень техники у них уж больно серьезен. В последнем моем перехвате был коллаж о состоянии космической индустрии. Вот блин, конец 40-х и космическая индустрия. Офигеть можно, причем не ракета туда-назад, а обстоятельный монтаж роботизированными манипуляторами чисто прагматической коммерческой станции. Военная составляющая, наверное, тоже есть, ну как же без этого. Но основная задача — коммерческое использование, причем финансирует международный консорциум. Никаких догоним и перегоним и первых людей на Луне. Кто-то явно помог обойти острые углы и формализировать путь к конечной, вполне реально поставленной задаче, сократив к ней дорогу и затраты. Да и сами передачи из области социалки обалденно интересны. Никаких склок на наши вечные темы, у кого пальцы шире расшиперились и кто кому большую взятку дал. Не, я конечно понимаю, совковский гулаг лишнее в эфире не скажешь, шаг вправо, шаг влево, любое непонятное движение. Но ведь дурных выкриков и привычного словесного поноса в эфире я тоже не слышу. Обстоятельные передачи, на уровень выше среднего, да и люди, с которыми я общаюсь, слишком спокойные и обстоятельные, ну, кроме деда СБшника, но этого я, кажется, уж слишком достал своими откровениями. Не бывают люди такими, если им постоянно грозит эта самая Колыма. Да, и про Колыму в передаче тоже было, что-то экологическое пропустил по привычке мимо ушей. Вторая, ну, очень большая — ультрафиолетовое облучение крови, которое способно стабилизировать людей с магических страниц на подложке, да и, наверное, на обложке тоже. Как же наши научники мимо этого проскочили? Скорее всего, потому, что такая примитивно-лечебная процедура, да еще и требующая открытого, внешнего движения крови, у нас не применяется, есть более эффективные методы. А оно, вон как, последствия такого новшества могут очень серьезные. Сейчас мы опережаем местных и по технологиям, и по работе на страницах. Насколько? По технологиям, пока трудно сказать, а по работе со страницами лет на 10. Ну, это сейчас. Если они начнут к себе забирать стабилизированных магиков со страницы и использовать в подготовке своих библиотекарей, все очень быстро изменится, по крайней мере на страницах, которые они возьмут под свой контроль. Не посылать своих людей для обучения на страницу, где их сразу начинает ломать эгрегорное неприятие, причем когда, или если, он настроится на местный эгрегор, еще и непонятно, что от него можно будет ожидать, а готовить спокойненько, у себя дома, полностью контролируя ситуацию, с ихними замашками, весь мир, до основания, а затем, такую головную боль можно получить, хотя черт его знает какие-то они не такие, как я по истории читал. Не, блин, нужна информация. Так, легионер, хорош валяться, встать и строим по одному покондылить, опираясь на каталочку, выполнять поставленные задачи в первую очередь, добраться до туалета, и для нужд организма пользительно и аккуратно нарезанные газетки там, в настенную коробочку сложены полезные с интересным. Геста, глядя на лицо Сталина, сереющее на экране консоли, устало пожал плечами. Ну, что ты от нас хочешь, мальчишка-спецназовец, работник ножа и масхалата, далекий от технических проблем, да еще и гуманитарий по образованию. Но, так, навскидку нет к нам от них простой дороги и, предположительно, любой слишком близко проходящий переход будет натыкаться на наши калиточки. А, насчет работы на страницах, ну это и так ясно, что то пацан не договаривает, есть там какая-то серьезная проблема, о которую они годами лоб расшибают, а нас он не хочет о ней предупреждать. Я думаю, боится, что мы чудеса творить начнем. Сталин раздраженно хмыкнул. Да уж, разве можно людоедов в такое приличное общество допускать? А вдруг это приличное общество этих ужасных людоедов съест? Тоже, кстати, не исключено, пока мы им на страницах не соперники, а швали туда из их реальности много поналезла. Найдут к нам какую-нибудь крысиную норочку, не смешно будет. Генсек пошебуршал трубкой. Где-то за полем камеры ты говоришь, что женщина-изгой в своем мире и очень заинтересовалась нашей медициной, а парень очень насторожен, но, скорее всего, просто не может в общении с нами переступить через какие-то стереотипы своего воспитания. Что же, это одно из ясно видимых направлений, в котором можно работать. Я думаю, нам нужно изменить режим их содержания. Выкатившись из туалета, Андре задумался и, по ошибке, пошел по коридору в противоположную сторону, уткнувшись в его конце, вместо входа в палату, в дверь с табличкой «Кураторы», не разглядев на ней или рядом каких-либо грозных предупреждений, стукнул пару раз для проформы костяшками и толкнул. Так, типичный отстойник, низкий стол, диван, несколько стульев, столик с кофейно-чаевыми принадлежностями. Правда, внутри, еще пара дверей, одна из них приоткрыта, из нее слышны голоса и, вроде, виден отблеск экрана. Ну, раз стволом в морду никто не тычет и ничего грозного не вещает, войдем. Если они, такие белые и пушистые, считают, что я, лопоухие и натыканных везде объективов не вижу, то можно по наивности и войти. А, ничего особенного, какое-то железо и ЧБ-экран, так, примерно, инчей на 17. Перед ним в кресле развалился старший СБшник ГИСТа. Увидел меня, как-то пакостно, счастливо осклабился и, уступив мне кресло, пошел в соседнюю комнату греметь стаканами. Ну и кто у нас здесь, на видике? Еще какой-то дядька с усами. Че-то уж больно, морда лица узнаваема. Ну, здравствуй, Андрей. Королевство Таиланд. Кодограмма — единичный наименьший идентифицируемый фрагмент голограммы. Вибратор, позволяющий говорить людям с поврежденными голосовыми связками. К сожалению, я не знаю медицинского названия. Глава 6, библиотекари 2. Москва, Берлин. Спецсвязь, особая линия. Канцлер Томас задумчиво соединил кончики пальцев, лежащих на столе, перед экраном рук. Значит, вы, господин Сталин, считаете, что немедленной угрозы со стороны другой реальности пока не существует и, если она возникнет, то нам будут противостоять силы, не связанные с государством. По низу экрана стремительно потекли строчки синхронного перевода. Судя по той информации, которую мы успели собрать, скорее всего, да. Но я бы не стал обольщаться в отношении неправительственных образований на данный момент, в той реальности, которую мы, используя уже имеющуюся терминологию, условно называем «обложка», децентрализация власти достигла такого уровня, что частная или политическая структура вполне способна успешно противопоставить себя федеральной власти Евразии. Канцлер пожал плечами: «Мне пока трудно принять такой вариант развития событий. Все-таки, у нас нет полной информации по этому вопросу или она достаточно субъективна». Сталин усмехнулся: «Скорее всего, генералу Томасу трудно принять, что Германия, для которой порядок, законопослушание и табель о рангах всегда были жизненным катехизисом, может превратиться в безличную аморфную структуру. Да, конечно, и это тоже. Знаете, то, что вы рассказали, выглядит для меня скорее как антиутопия, написанная социопатом. Теперь я понимаю, почему вы настояли, чтобы сегодня мы использовали только вашего переводчика. Для такой информации даже еще один посвященный — это слишком много. Ну, не будем пугать моего специалиста, тем более, что круг посвященных рано или поздно придется расширять. Советский Союз не хочет нести в одиночку ответственность за решение всех вопросов, связанных с этой проблемой. Вы хотите, в ближайшем будущем, вынести эту информацию на трибуны Лиги Наций? Последствия могут быть очень неприятными и трудноконтролируемыми. Ни в коем случае, по крайней мере, до тех пор, пока мы не перейдет от осторожного сбора всей доступной информации к необходимости принятия политических решений». Томас кивнул. «Господин Сталин, Германия официально предлагает вам свои ресурсы и специалистов для решения возникшей проблемы. Считаете ли вы, что имеется необходимость создания на ближайших к нам страницах нашей опорной базы? И если да, какие проблемы, по предположениям ваших специалистов, при этом могут возникнуть? Благодарю вас, господин канцлер, хотя надо отметить, что, с вашего согласия, смешанная группа советско-немецких ученых давно работает над этой проблемой и весьма результативно. А, в отношении организации опорных баз, это естественное решение, но торопиться с ним, пока мы не получим максимально возможную информацию от наших гостей, мы не будем. Хотя, как я вам уже говорил, людей мы начали готовить. Пока наиболее серьезной проблемой, точнее вопросом, требующим полного понимания, мы считаем то, что представительница, предположительно доступной для нас страницы, является у себя дома персоной нон грата. Сейчас мы не акцентируем свое к ней внимание на этом вопросе, но, по мере того, как она будет у нас адаптироваться, мы этого обязательно коснемся. Вы считаете, что она сможет адаптироваться в нашей реальности? Да. Причем определенные взаимные интересы в области медицины уже наметились. Очень много зависит от того, как адаптируется к нашим реалиям ее партнер. У меня, чисто случайно, произошел с ним очень интересный разговор. И вы знаете, мне этот юноша понравился не идеалист, но за те жизненные принципы и поставленные задачи, которые для себя принял, он будет бороться до конца. Его нужно не ломать, а убеждать. В этом и вторая проблема. Геста считает, что существует какой-то важный фактор, сдерживающий экспансию его реальности на окружающие страницы, и от разговора об этом наш легионер старательно уклоняется. Но это решаемый вопрос. У меня сложилось впечатление, что этот солдат-доброволец вполне сможет оценить разницу методов и целей своей реальности и нашего социума. Генерал кивнул: «Да, у меня, из вашей информации, тоже сложилось впечатление, что он скорее противодействует криминалитету своего мира, защищая окружающие страницы, чем служит из каких-то националистических, если здесь можно применить такое слово, побуждений. Видимо, те действия различных криминальных и анархических групп из его реальности, с которыми он столкнулся на соседних страницах, вызвали у него шок и стойкое неприятие. У многих солдат нашей армии тоже возникали такие проблемы в гитлеровский период Второй мировой войны. Мне только не совсем понятен уровень его взаимоотношений со спутницей. Вы ведь утверждаете, что он воспринимал ее как подростка и был, в полном смысле, ошарашен, когда, уже у вас, узнал ее возраст. Скорее всего, вначале, просто спутница юноша случайно наткнулся на нее в очень специфический момент, в отношении нее приводили в исполнение смертный приговор. Как я уже говорил, в чем ее вина пока неизвестно. У нас сложилось впечатление, что она либо жрица, либо представительница правящей касты и нарушила какие-то серьезные социальные табу. Ну, мальчишкой понятно попал в острый момент и сначала ввязался в бой, а потом думать начал. Первое время, судя по всему, сам от этого был не в восторге. Об этом говорит прозвище, которое он ей дал, принцесса. Видимо, вначале она изрядно достала его своим поведением. Потом, совместно перенесенные лишения и опасности это сближает людей. Насчет женщины, конечно, сложнее. Сталин рассмеялся, да и кто поймет женщин, да Томас улыбнулся. Спасение жизни, совместные опасности, такая большая разница в возрасте. Для женщины это значит многое, особенно если она действительно жрица, и у них, как и у многих культур, для таких лиц принят обет безбрачия и запрет на детей. Как вы собираетесь с ними поступить? По заключениям специалистов, опасности для нас они не представляют. Физическое состояние у них быстро улучшается, и держать на полигоне, в изоляторе не вижу необходимости. Видимо, переведем в Подмосковье, в спецгостиницу, и будем налаживать более плотный контакт. Вы считаете, что они с вами полностью откровенны? Женщина, да. Ей, либо нечего скрывать, мы для нее просто случайный фактор, или же наши вопросы не касаются запретных тем. Агенту, которая с ней работает, приказано не форсировать события, да и на почве общих интересов у них возник хороший эмоциональный контакт. С юношей сложнее, он пока многого не договаривает, но у меня сложилось впечатление, что наша реальность для него может стать ближе, чем та, которую он покинул. Как странно, не универсум, даже не мир, с большой буквы, а просто реальность, причем одна из многих, подложка. Это трудно сразу осознать. Изолятор спецполигона. Вот, блин, удостоился. Удостоился или попался. Усатый еще тот хитрован, без мыла в жопу залез. А вообще-то, так, ничего, дядька, если, конечно, сильно поперек не вставать. Надо же, сам Сталин. Ну, Геста, ну, сучера старая, так я и поверил, что замок в такую богадельню случайно защелкнут не был. У СБ хохмочки везде позорные, что у нас, что у них, здесь и у нас, опаньки. А не Геста ли тот попаданец, уши которого тут изо всех щелей торчат, вполне подходящий наш козел. И вопросы он мне иногда задавал уж больно специфические, да и кусало его, мной сказанное, покруче, чем дядю со стороны. Под это надо лечь и спокойно, со вкусом обдумать. Андре толкнул дверь в изолятор. Так, уже лег и уже со вкусом обдумал. Черт, может быть, лучше к Гесте в комнату вернуться, так? Ничего себе, комнаткой кофею попить можно. Не всегда же там усатый на экране рисуется. В обычно тихой и, в чем-то даже уютной палате царил полнейший дурдом, в котором целеустремленно, со счастливыми лицами метались Владимир Владимирович и два его помощника. Главный врач, со скептическим выражением лица, стоял в стороне, посматривая на мониторы общего состояния. Около кровати жужжало несколько передвижных самописцев и мониторов, подключенных кабелями к чему-то там, за стенкой. Десяток, выходящих из-под пера самописца, дерганных линий с интересом разглядывали Ким и сама виновница праздничной суеты, слегка видимая из-под громадного, опутанного проводами шлема. Время от времени к ним колобком подкатывался научник, что-то объясняя. Появление Андре было принято весьма благосклонно. «Так, так, молодой человек, проходите, проходите. У нас, так сказать, небольшой демонстрационный эксперимент. ДС, не хотите ли поучаствовать?» «Нет, нет, я как-то немножко не в форме и с желудком небольшие проблемы». Андре сразу начал смещаться от ученого, пытающегося деликатно, но настойчиво направить его к кровати, к главному врачу. «Спасибо, я отсюда посмотрю», — нейтрально добавил он, осторожно плюхаясь на стул у слегка отгороженного ширмой стола, за которым, раньше, обычно сидел кто-то из врачей или медсестра. Владимир Владимирович обиженно поглядел на объект давних вожделений, тяжело вздохнул и, решив, что от добра, добро не ищут, вернулся к своим важным научным проблемам. «А что здесь происходит?» – тихо спросил Андре врача. Девушки, разглядывая медицинский атлас с рисунками срезов мозговой ткани, имели неосторожность задать какой-то вопрос товарищу Неминскому. В результате этого началась импровизированная лекция, переросшая из вежливой, но острой дискуссии в небольшую демонстрацию. Потом чуть более громко добавил я: «Вот что подумываю, а не пригласить ли нам кого-нибудь из кураторов принять участие в этом небольшом эксперименте? Они всегда так живо интересуются таким вещами». «Что вы?» — сразу засуетился Павел Павлович. «Никаких экспериментов. Не надо отрывать кураторов от их важных занятий. Так, маленькая демонстрация нашей гости возможностей советской науки. Причем по ее же настоятельной просьбе». «Да с по ее же настоятельной просьбе». Светлая мельком взглянула на вошедшего, привычно прислушиваясь к его состоянию, и вернулась к разглядыванию линий, которые плавно текли из-под пера самописцев. «Очень интересно, люди этого мира, не умея работать не только с ветвями, но и с телесными каналами, нашли способ, с помощью своих артефактов визуализировать внутренние ответы организма. Смотрите, уважаемый, вот то, о чем я вам говорила. Светлая плавно провела пальцем над линией, ответ которой смогла связать с нужным ей каналом. Вот сейчас я открываю питающие протоки и усиливаю поток по каналу, на который проектируется сердце и печень. Смотрите, ваше стело сначала записывает изменение ширины канала, а только потом появляется ответ, который изменяет работу внутренних органов. Да, да, да, повторите, пожалуйста, еще раз. Как безумно интересно, в ответ на изменение проводимости ваших гипотетических каналов, сразу меняется электрическая активность органов. Причем такой всплеск идет только после того, как мы фиксируем некоторое возбуждение лимбической коры. Причем, всеми этими изменениями, вы явно управляете сознательно. Безумно интересно. Светлая, наблюдая, как ученый быстро делает пометки на свитках около нужных всплесков линий, задумчиво касалась тех немногих ветвей и листьев великого дерева, которые ей были доступны в этом мире. Точнее, даже на ветвей, а их слабой проекции, почти неразличимой в окружающем мареве. Касаться было очень тяжело, плотное марево, здесь, слегка расступалось только тогда, когда по утрам, целители работали с ее кровью, осторожно накачивая энергией, своим жужжащим и пахнущим грозой приспособлением. Душа привычно потянулась к сестре, улыбка в ответ, точнее слабый отзвук улыбки здесь и, одновременно, где-то там, очень далеко, закачающимися, мутными полотнищами. Почему я ни разу не попыталась дотянуться до нее во время передачи силы? В душе шелохнулась слабая надежда. Сестра, моя так поздно обретенная сестра, как мне тяжело без тебя. Уважаемый, я смогла бы лучше объяснить вам работу каналов, если целители накачают мою кровь силой с помощью своего артефакта. В вашей реальности так трудно работать с незримым, это отнимает слишком много сил. Москва, Кремлевский кабинет. Да, товарищ Сталин, старший куратор Приморского космического центра, встал со своего места и раскрыл папку «Наземные эксперименты» по теме «Форпост практически завершены». Сейчас мы прорабатываем порядок взаимодействия КБ Бартини и КБ Королева для операций по монтажу и заполнению оболочки станции. Сталин задумчиво прошелся по кабинету. Вы все-таки продолжаете настаивать, что такая схема с мягкой оболочкой имеет преимущество перед титановым корпусом? Так точно, товарищ Сталин. Специалисты центра считают, что такая многослойная, достаточно толстая и одновременно легкая оболочка даст максимальную защиту от космической радиации, что немаловажно, обладает свойством самозатягиваться при пробое микрометеоритами и дает возможность проводить ее ремонт силами экипажа или сервисных манипуляторов. Но, насколько я знаю, лед имеет свойство испаряться в вакууме. Не получится ли так, что через это маленькое отверстие, от очень маленького метеорита, испарится все содержимое оболочки? Никак нет, товарищ Сталин. У шелковой ваты высокая прочность и очень низкая теплопроводность. При пробое, разогретый ударом, вскипающий наполнитель выдавливается в отверстие, резко охлаждается при испарении и сублимации льда в месте пробоя, до температур, практически прекращающих дальнейшее испарение. Выдавленная за пределы оболочки вата служит надежным теплоизолятором, прекращающим дальнейшую подачу тепла, необходимого для испарения льда. Кроме того, выдавленная вата хорошо принимает ремонтную заплатку, в месте пробоя практически нет избыточного давления. По результатам испытаний в имитационной камере, для станции не представляет серьезной опасности пробой оболочки, отверстием, достигающим в диаметре 1/3 ее толщины. То есть сквозной пробой с диаметром до 1 см частично блокируется в течение нескольких секунд, а затем, постепенно, самозатягивается до полного прекращения потери воздуха в течение следующих 30 секунд. Учитывая то, что объем станции 50 кубических метров и есть резервный запас воздуха в баллонах, расположенных на аппаратной платформе, такой пробой оболочки, даже без немедленно принятых экипажем станции мер, в случае его отсутствия или возникновения экстремальной ситуации, не является критическим. Очень важно то, что частичный ремонт места пробоя может быть выполнен с внешней стороны сервисными манипуляторами без участия экипажа. Кроме того, в отличие от титановой, достаточно хрупкой оболочки, мягкая оболочка хорошо держит удары и вибрации. Внутренний скол высокопрочного ледяного композита, если не нарушена герметичная оболочка, самоустраняется в течение нескольких часов за счет молекулярного слипания краев скола. Шелковые и армирующие нити, имеющие достаточную эластичность, при этом практически не повреждаются. Ну что же, если товарищи-конструкторы считают, что могут гарантировать положительный результат, я думаю, правительство даст согласие на проведение этого дорогостоящего, но нужного для развития мировой космонавтики эксперимента. Проводив оживленно направившихся к выходу представителей конструкторских бюро, хозяин кабинета повернулся к генеральному комиссару. Ну что же, по космической программе твоя контора дает вполне предсказуемые, если учесть уровень вложения средств и привлеченных ученых, результаты. А теперь объясни, что за ЧП произошло у тебя на спецполигоне? Совсем работать разучились? Берия развел руками. Зажрались засранцы, слишком много было, в последнее время, случайных удач. Я уже накрутил гестехвост, за все и про все. А вкратце, во-первых, Неминский нашел подход к нашей гости. Мы ее, похоже, зря считали за представительницу правящего клана или за жрицу. Червячок научного любопытства у нее не слабее шевелится, чем у наших широколобых. А на пару они сходу наворотили делов на пятилетку вперед. Хотя знаешь, если не считать того, что ее опять от перенапряжения откачивать пришлось, а ее парень чуть нашу науку за это пополам не порвал, результат очень интересный. Мы в принципе знали, что их было не двое, а трое. Была еще одна девушка, Андрей называл ее Кузнечик. Ее предполагаемая гибель, судя по всему, была значима для них обоих. Но мы не знали, во-первых, до какой степени, а во-вторых, что эта гибель была не окончательная. Что значит не окончательная? Пока мы не можем точно это сформулировать, но, по отрывочным высказываниям и парня, и принцессы, создалось впечатление, что часть ее сущности сохранилась внутри личности нашей гости, причем при ее непосредственном участии. Помнишь, я тебе говорил о второй личности, которую показывала энцефалограмма? Сталин кивнул. А вот вторая, большая половина, находится непонятно где, но где-то там, на соседней странице. Когда Неминский и компания, при распиздяйстве наших кураторов, организовали острый эксперимент с превышением максимально допустимой дозы ультрафиолетового облучения, принцесса, на пределе возможного, практически надорвавшись, смогла до нее дотянуться. Ну и что в этом интересного, кроме того, что твои люди распустились? Да ты понимаешь, научники в один голос твердят, что у нас появилось сразу два маркера: один в нашем мире, в сознании нашей гости, а другой, на той странице, в сознании ее сестры. Причем связь между ними настолько сильная, что есть возможность организовать адресную калитку, без использования опасных и заумных технологий. А не получится так, что они уйдут, калитка закроется, а мы останемся с носом. Вот тут то и самое интересное: чтобы открыть калитку, принцесса должна оставаться у нас, поддерживая проход, а Андрей, судя по всему, ее не бросит, даже если весь мир от его действий перевернется. Сталин задумчиво набил трубку и закурил. Да, это интересно, но с открытием калитки пока торопиться не будем. Если там, с ее сестрой, ситуация не критическая, то пусть обживутся в нашем мире и немножко осмотрятся, а ученые пусть еще раз хорошенько подумают. Если состояние женщины позволяет, переведите ее и Андрея в один из ваших подмосковных санаториев. Пусть посмотрит Москву, пригласи их на новогоднюю елку в Кремль, обеспечь билетами на несколько представлений в Большой. В общем, прояви разумную инициативу. Трасса Урал-Москва, спецборд, светлая, закутанная в громадную, белую шкуру какого-то зверя, грустно смотрела, как под прозрачным выступом окна медленно проплывали бело-серые бесконечные леса, изредка перерезанные сдвоенными нитками дорог и нанизанными на них пятнами человеческих поселений. Странный мир, могучий и одновременно ущербный, способный летать по воздуху и потерявший умение работать с каналами тела и простейшими энергиями. Их совместный, с кругленьким ищущим, поиск и ее длительное беспамятство, после прорыва к Наре, принес неожиданные результаты. Власть, придержащие этого мира, решили перевести их из изолированного поселения, куда они первоначально попали, в центр своего влияния. Вспомнилась долгая процедура одевания перед выходом на улицу. Очень удивившись обилию и толщине одежд, она с сомнением спросила Ким: неужели все люди здесь так излишне тепло одеваются зимой, или это просто такая традиция? Серо-зеленые громады спящего леса и твердая вода, мягкими пушистыми хлопьями падающая с неба. Зверь, веселый и возбужденный, одетый в принесенную старшим хранителем толстую куртку с меховым воротником, лепил голыми руками шарики из твердой воды и аккуратно бросал в нее. Голыми руками. БРР. Светлая, убаюкиваемая мерным гулом ладьи, плотнее запахнулась в меховую полость. Нари, сестренка, я все-таки дотянулась до твоей сути. Ощущение тебя, стоящей рядом, и ощущение чего-то большого, темного, растерянного и громадного, не черного его овивал тихий шорох листвы великого дерева, просто темного и громадного, какой-то мощной и еще слегка сонной, не полностью проснувшейся сущности, стоящей рядом, сущности мрачной, недоверчивой, но изначально дружественной. Зверь был очень возбужден и доволен изменением их судьбы и объяснил, что после их выходки всем досталось на орехи и на ближайшие 3 недели высокое начальство приказало отдыхать, а когда она полностью вернет себе свою силу, им снова помогут дотянуться до Нари. Сейчас он сидел в прозрачном носу ладьи, позади ее погонщика, и о чем-то с увлечением расспрашивал одного из сопровождающих. Старший хранитель, Гиеста, дремал в кресле, прислонившись головой, закутанный в рыжий пушистый мех, к борту ладьи. Штурман рассмеялся: «А чего вы хотите, Андрей? Этот дедушка советской авиации, бывший бомбардировщик СБ, переделанный, в свое время, в жоповозку, ну, а так как время между полетами у нас было в избытке, а пилоты классные, его постоянно модифицировали и испытывали на нем разные разности блистеры, новые способы установки вооружения, новую аппаратуру связи и, как последний писк, новые турбовентиляторные двигатели. Удобнее для пассажиров он от этого, конечно, не стал, но летает хорошо, а Гесте, за которым он закреплен, все остальное по барабану. Летать он что так, терпеть не может, хотя целыми месяцами мотается с одного объекта на другой. Теперь, после того, как повсеместно начали налаживать спецсвязь поменьше, ну, а нас опять припрягли для научных разностей, а ничего, так даже интересней. А какую, собственно, должность занимает Геста? Старший куратор спецпроектов. Должность ого-го, хотя и собачья да нельзя. Помотались мы с ним по миру, хотя, конечно, теперь, если за рубеж должен лететь, ему госборд дают. Ну, на запад он сейчас редко летает, все больше по Евразии, или в нашу глубинку. Для этого наш старичок самое то, и на любой аэродром сядет, и с обслуживанием проблем нет, не то, что современные, навороченные. Андрей окинул взглядом обшарпанную, но чистую кабину с круглыми блимбами стрелочных приборов. А не хотелось бы на что-либо современное пересесть или в космическую программу податься? Доработали мы на космическую программу, несколько раз перебрасывали к ним срочный груз. Тот же срочный извоз. Никакого интереса. Да нет, я о самих космических полетах. Летчик лениво откинулся на спинку стула. Это как, в роли робота-монтажника или подопытной обезьянки? Кто же туда людей без крайней необходимости сунет? Воздуха там нет и, говорят, очень неуютно. Задницу к стулу привинчивать придется и пить исклизм. Ну, когда-нибудь, конечно, полетят, но сначала, там, на орбите, хорошо обустроиться надо, а не совать голову куда ни попадя. Ну, а сейчас, какие там задачи пилот может выполнять? Манипуляторами, управляя ими с Земли, все быстрее и дешевле можно сделать. Штурман занялся какими-то своими срочными бумажками, а Андре задумчиво откинулся на потертую спинку кресла. Задуматься было над чем. После разговора с усатым и последней авантюры принцессы, отношение к ним резко изменилось. В изоляторе появился вполне приличный экран, и Геста принес 2-летнюю подшивку ежемесячного журнала «Социология». И то было предельно интересно и предельно наивно. Наивно, если не принимать во внимание то, что имеешь дело с обществом, основанным на других критериях социальной значимости и личного престижа. Удивлял необычайно высокий общественный статус военнослужащих это общество. Во-первых, явно считало, что добро должно иметь солидные кулаки, а, во-вторых, прохождение или непрохождение парнем или девушкой военной или адекватной ей альтернативной службы, к которой приравнивались особо отмеченные правительством новостройки и проекты, существенно влияло на имеющийся социальный кредит. О социальном кредите был вообще особый разговор все чаще и чаще. Новый знакомец по жизни или докладчик на экране, представляясь, добавлял к своей фамилии присвоенную ему формулу социального кредита. Эта формула практически определяла социальный статус человека в обществе, не ограничивая его бытовые потребности, но облегчая или затрудняя для него переход на более высокий уровень, в том числе, и не только в получении образования, но и в табеле государственного ранжирования. Насколько это серьезно воспринималось правительством и соответственно пропагандой, хорошо показывали несколько раз промелькнувшие по экрану судебные процессы над чиновниками, допустившими нарушения в работе с социальным кредитом, или гражданами, попытавшимися совершить подлог, карали за это беспощадно, не считаясь с лицами и явно демонстративно, особенно для вышестоящих чиновников и членов их семей. Медсестра, которую он, по ходу дела, спросил об этом, даже руками замахала. «Ой, да вы что, у нас меньше за убийство получишь». Кстати, у этой деревенской тетки с 6 классами образования и школой младших медсестер был очень солидный социальный кредит, полученный не только во время работы по ликвидации последствий бактериологического удара, но и по результатам обучения и прохождения различных курсов. На вопрос, зачем ей этот социальный кредит нужен, удивленно ответила: «Да что я, хуже других должна быть дурня или злыдня. Как жизнь прожил, так тебя и уважают». В общем, он и, реком и, социальный кредит занимал в этом обществе ту строчку, которую в нашем занимали деньги. Вот только заработать его на наглую, отмороженную харю было сложнее, чем мани. Нет, конечно, место, где можно в перспективе быстро заработать кучерявые СК, можно было получить и по блату, ну например, полевым офицером в горячую точку или в палаточный городок, на дальней новостройке. Но, в горячей точке могут жопу оторвать или под суд за чудеса загремишь, а на дальней новостройке неуютно и тяжело работать надо. Про науку вообще особый разговор, если мозги не ворочаются, и то, что есть, потеряешь. Как мальчикам-мажорам на хвост наступили непонятки, но явно наступили. Молодежь, судя по всему, старается побыстрее из дома в самостоятельную жизнь слинять. Пропаганда, здесь, правда, тоже оголтелая покруче, чем у нас порнозвесты варье в парламентах раскручивают. В общем, есть о чем подумать. Андрей сунулся в то, что у этого чуда инженерной мысли называли салоном «Сонное царство». Принцесса пригрелась в медвежьей полости и, явно, уже не здесь. Геста изначально, с момента взлета, сопит в две дырки. Куда податься бедному легионеру? Ладно, будем заниматься социологией, что у нас там еще не дочитано. В обред, на первый здравомыслящий взгляд, пишут. Однако, говорит Чукча, работает. Еще бы не заработала у нас опилкообразные котлеты для Макдональдса, слабее рекламируют, чем здесь очередную местную стройку века. В психологии это называется подменой социальных ценностей вместо модной хавки и бутылки амфетаминового пива, с громким рекламным треском подсовывают малолеткам идею фикс о крутизне жертвенности на благо Родины. И ведь, блин, верит, и полные штаны счастья. На аэродроме подскока, пока заправляли машину, пообщался с ребятами-волонтерами из строительного батальона, которые грузовой борт ждали наши кадры. У нас бы дома давно в легионе страницы топтали. Блин, даже непривычно, никто бриллиантами в зубах на тебя не сверкает, растопыренными пальцами, под присмотром 3 охранников, в морду залезть не пытается. Не, ну последних я даже люблю, особенно, когда же похоронители, поняв, что на легион нарвались, тихо в углу усыхают, а блатная жопа сопли и слезы по морде размазывает. Хозяева жизни, блин, КЗ или АТА, сначала меня колдобило, когда таких, прорвавшихся на страницы, зачищали, а потом ничего, привык, понял, что либо мы их, либо они нас. Так что, по мне, уж лучше смотреть на местных машек-колхозниц, которые, выпучив на тебя телячьи глаза, вслух мечтают о том, что после стройки аж в техникум поступит, чем встретить на панели соседскую девчонку, которая у тебя на глазах выросла, а теперь вся из себя. Все, что пожелаете и за доступную цену. С деньгами здесь, на российской части подложки, еще большая хохма вышла. Мало того, что за счет пропаганды, с упором на социальный кредит, опять же произошла подмена ценностей, покупательные свойства денег сознательно постепенно нивелируют. Нет, не покупательную способность инфляции в стране нет. Именно покупательные свойства, то символическое и практическое значение, которое им изначально было присуще со времен царя Гороха. Заработки, так себе, если смотреть по сравнению со стоимостью предметов средней необходимости, низкие. А вот тот уровень откровенной нищеты, что у нас стыдливо зовут потребительской корзиной, датирован настолько, насколько это вообще возможно, ну, чтобы люди не играли булкой хлеба или куском колбасы в футбол. Квартиры фактически бесплатные и строят, судя по всему, столько, что морочить себе голову, самостроим на любителя. Опять же низкопроцентный кредит. Ну, опять же, ровно настолько, чтобы его вообще за кредит считали и услуги бухгалтеров покрылись. Садики либо бесплатные, либо дотированные государством. Обучение, при малейшем шевелении мозгами, не только бесплатное, но и с возможностью субсидированной подработки. Стипендии, правда, не очень размахиваются обычно в социальных случаях. Продукты, да большая часть населения, живущая в малых промышленных городах, кроме гастрономии ничего не покупает. У каждого предприятия свои подсобные кооперативы, которые, кстати, показатель его статуса и которыми очень даже гордятся. В общем, если со стороны посмотреть, структура проработана настолько, что люди чуть ли не на всем готовом, а вот закручено все так, что пашут в два раза больше нашего быдла, да еще и не только абсолютно добровольно, но и с чувством гордости за результат. Да что удивляться, если людям с детства мозги на тему гордости за свою страну и свой труд промывают. Зомби, блин, их бы в наш бардак засунуть, когда просто честно выполняющий свои обязанности фраер, а социальный уровень определяется по растопыренным пальцам и величине бриллиантов в передних зубах. Смотришь вокруг и обидно. Светлая, уютно устроившись в тяжелой шкуре, привычно слушала эмоции зверя, раздраженно листающего свитки, описывающие ответы местного социума на возникающие раздражители. Тяжелый сумбур мыслей, пятна образов, расцвеченные эмоциями конфликт личного опыта и возникающего понимания. Как ни странно, это было не только у него одного. Гиеста, после каждого разговора с ним, также уходил мрачный, с трудом сдерживающий раздражение и усталость. Личной враждебности не возникало, а вот то, о чем они говорили, вызывало у них раздражение и неприятие, причем у каждого по-своему. Ну, это их проблемы, разберутся. Намного интереснее было посещение местного дома еды, во время короткой остановки на большом поле, заставленным самыми различными летающими ладьями. Большой зал, заполненный столиками на 4 персоны, которые прибывшие иногда составляли вместе. Большая часть людей – молодежь, только достигшая возраста принятия решений. Веселые, открытые, что-то живо обсуждающие. Отдельной группкой сидели погонщики ладей, их отличали знаки крыльев на одежде, и несколько групп воинов, во главе со своими ведущими. Громкие, низкие голоса, к которым она уже начала привыкать, и устойчивая радуга возбуждения и положительных эмоций, пробивающиеся даже через местную, мутную пелену. В такой радуге было уютно сидеть, расслабившись в тепле и отщипывая маленькие кусочки от местных странных кушаний. Было очень смешно и интересно видеть, как местные явно принимали ее за ребенка, и чувствовать их эмоциональную реакцию, возникшую как воспоминание о ком-то младшем, в их собственной семье. Мысли невольно начали прокручивать в голове события, происшедшие за последнюю неделю, да уж, устроила она всем неожиданную панику. Слишком увлеклась и не рассчитала силы, ничего страшного, зато смогла дотянуться до ветвей великого дерева своей реальности и получить ясно понимаемый ответ от той сущности, с которой слилась Нари. Нари, сестренка, пусть будет светлым твой путь, и пусть он еще раз пересечется с нашим, чтобы соединить разорванное. Светлая наклонилась над прозрачной поверхностью, выступающей из борта сферы. Обширные поля, рассеченные полосками дорог и разделенные лентами лесов. Человеческие поселения различной величины, прижавшиеся к дорогам, на которых по железным полосам бежали целые вереницы домиков и грузовых площадок. Таких громадных поселений, о которых говорил зверь, она еще не видела. Этот мир развивался по другим законам и имел другие социальные установки. Пока трудно судить о различиях их социумов, хотя она видела не так уж мало местных жителей, разных общественных групп, но образец для сравнения у нее был только один. Посмотрела на своего спутника и улыбнулась. Образец наконец успокоился и начал читать компендиумы, изредка делая на их полях пометки. Андре мысленно выговорила она его личное имя. После того, как ей принесли вибрирующий артефакт, упрощающий артикуляцию и произношение в низком регистре, облегчилось не только общение с местными, но и адекватное восприятие слишком непривычных для ее разума звуков речи. Андре как эхо от звуков горного потока, зажатого в ущелье. Да он и сам был как горный поток, измученный стиснувшими его стенами социальных реалий своего мира и не способный и не желающий повернуть вспять. Большинство местных были другие, они широко текли по жизни к ясно поставленной цели, твердо уверенные, что будущее зависит только от них. Каждое прожитое мгновение, развешанные в круге их жизни плакаты и слоганы, с настойчивостью капающей воды и ясной простотой примитивности, внушали им: ты не один. Только вместе вы сила, великая сила, объединенная ведущими. и везде образ одного из ведущих со странным украшением из волос под носом и неизменным курительным приспособлением в руках. Этот ведущий провоцировал у ее и Андре очень противоречивые чувства. Общения с ним по зеркалу дальнодействия вступило, с одной стороны, в конфронтацию со слишком многими старыми стереотипами, а, с другой стороны, этот человек вызывал серьезные опасения своей истовой верой в правильность однажды им избранного пути. Пути, в жертву которому он без малейших сомнений принесет и себя, и любого вставшего у него на дороге. Очень опасный человек, и, судя по ментальным ответам зверя, и очень противоречивый, легко воспринимающий новое, но, в то же самое время, не способный гибко реагировать на это новое, если оно входило в противоречие с его личными убеждениями. Умный и умелый собеседник, легко плетущий вокруг заинтересовавшего его человека логическую сеть, и нетерпеливый судья, жестко и безжалостно требующий от окружающих встать рядом с ним, не способный и не желающий понять, что для большинства этот уровень недостижим и неоднозначен. Человек очень зависящий, как и все лидеры такого типа, от своего окружения и, легко переступающего через судьбы, если их путь разошился с выбранным им путем, заявленным, как единственно верный. Человек служения и, одновременно, человек, жаждущий абсолютной власти, чтобы без препятствий параноидально посвятить себя этому служению. Ведущий, противоречивый, как сам этот мир, залитый мутной пеленой противодействующих друг другу сил. Москва. 7 часов утра. Следующего дня. Андрей лениво потянулся, блин, надо же, и не больничная койка и, даже, не груда мокрых веток, в вырубленной середине колючего куста. Крахмальные, хрустящие простыни, даже так бывает, а я и забыл. Это ж сколько я проспал из-за зашторенных окон тускло, но нагло пробивался дневной свет. А где принцесса? И сразу сонный ментальный отзвук и смазанный образ соседней комнаты.